Глава 25. Окончание долгого дня. И в этот миг кто-то с силой оторвал его от меня. Я упала на колени, пытаясь вздохнуть. Вик так меня придавил, что в легких совсем не осталось воздуха. «Кора, как ты? Ты можешь встать?» Такой знакомый и родной голос привел меня в чувство. «Ран! Как он вовремя!» Но Вик, откинутый к бортику, растерявшийся в первое мгновение, увидев, что это всего лишь Ран, пришел мне на выручку. Пришел в себя и кинулся на моего друга. Им двигало отчаяние и ненависть. И сейчас он вовсе не напоминал того неуклюжего, хоть и злобного недотепу. Он был высокий, крупный, тяжелый, словно кабан, которому вдруг вздумалось подняться на задние лапы. Ран хоть не уступал ему в росте, но был куда более изящного телосложения. Одна только физическая сила и натиск позволили Вику тут же подмять Рана под себя. Вик прижал его к невысоким перильцам балкона и начал выдавливать, пытаясь скинуть вниз. Ран отчаянно сопротивлялся, уперся в грудь противника, стараясь оторвать его от себя. Они боролись молча, а от этого становилось жутко. Так борются, когда битва идет не на жизнь, а на смерть. Я с трудом поднялась на ноги, судорожно соображая, чем могу помочь Рану. Может, если я кинусь на спину Вику, это его хотя бы отвлечет? Ран увидел, что я приближаюсь. «Кора, не смей, уходи!» «Наверное, надо позвать на помощь. Вот она, дверь, в двух шагах. Но вдруг, стоит мне отвернуться, произойдет непоправимое». Я застыла, разрываясь пополам от невозможности сделать правильный выбор. Я просто не могла уйти. С кончиков пальцев Вика сорвались язычки пламени. Ненависть совсем его ослепила. Он готов был сжечь Рана. Но, к счастью, огонь лишь едва опалил воротник рубашки и кончики волос. Ран успел поставить защиту, и пламя плясало в сантиметре от его кожи. «Ты окончательно спятил, Вик!» — прошипел он. «Ну что же?» Он сжал лицо Викара в своих ладонях. Я сначала не поняла, что происходит. Но Вик вдруг издал странный звук, словно подавился. Из его глаз, носа и ушей потекла вода. В груди что-то булькало. Вик хрипел и судорожно вырывался. Он уже не боролся, а слепо, отмахиваясь, отступал к стене. Ран не отпускал его до тех пор, пока Вик, совершенно дезориентированный, не поднял руки, показывая, что сдается, а потом еще долго отплевывался и сморкался, пытаясь избавиться от жидкости. «Так вот ты какой в гневе, Ран!» Я видела, что его темные глаза сделались совсем черными. «Как долго это продолжается?» Произнес он четко, но голос был обманчиво спокоен, натянут, словно струна. Он обернулся ко мне впервые за все это время, и на его лице отразилась горечь. «Кора, почему же ты молчала?» Я сейчас очень жалела о том, что ничего ему не рассказала. То, что казалось мне мелкими неприятностями, могло обернуться большой бедой. Но кто мог знать, что Вик совсем потерял голову? Мне нечего было ответить на этот вопрос. «Кора, позови братьев», — тихо сказал Ран. «А ты только попробуй дернуться. Я тебя быстро утоплю. Доведу в этот раз дело до конца. Давно пора выкинуть тебя из Академии, не понимая, почему ты до сих пор здесь, после того, как едва не убил Кору». Вик засмеялся булькающим странным смехом. «Это забавно, Ран. Клянусь богами, забавно. Я устал повторять, что я этого не делал». «Но кто?» — растерянно прошептала я. «Действительно, кто? Откуда мне знать? Кто-то из огневиков достаточно опытный для того, чтобы создать портал». «Кора, иди». Ран повторил просьбу тихо, но настойчиво. «Не слушай его, он пытается нас отвлечь». Но идти не пришлось. Балкон вдруг быстро стал заполняться людьми. Словно сработала какая-то цепная реакция. Сначала сквозь дверной проем заглянул Арл Моро. У него было обеспокоенное лицо. Наверное, он давно искал меня и Вика, внезапно запропастившихся куда-то посреди вальса. «Кора, Вик, что здесь происходит?» А потом явились и братья. Ран бросил обмякшего Викара в руки Фросту. Я видела в светлом прямоугольнике выхода Виту и Норли. Они смотрели на меня испуганно, и Вита зажимала ладонью рот. Мир вокруг меня вдруг стал каким-то чересчур резким и громким. Мне хотелось зажмуриться и просто присесть, прислониться к стене. Напряжение отпускало, и вместе с тем наваливалась страшная усталость и апатия. Ран кратко рассказывал о том, что произошло. Я слышала рубленные короткие фразы, сообщающие только факты. Множество голосов вскрикивали и охали. Откуда здесь столько людей? Ноги отказывались меня держать. Мир вращался все быстрее. Я опустилась на колени, а потом почти упала, но кто-то подхватил меня на руки. «Кора!» — это Фрост закричал. «Надо же!» Он хотел забрать меня у Рана, но Ран не отдал. Да я и сама вцепилась ему в куртку. «Нет уж, вы нас сегодня больше не разлучите. От Рана пахнет костром. Здорово Вик его подпалил». «Кора, не теряй сознание, посмотри на меня, моя рыбка». «Моя рыбка». Я уткнулась носом в его теплую ключицу, обхватила руками за шею, мечтая о том, чтобы он унес меня туда, где тихо и спокойно. «Я пока отнесу ее в класс. Пусть придет в себя», — сказал он, словно услышал мои мысли. «Да, мы подойдем позже», — рассеянно откликнулся Фрост. Я посмотрела на старшего брата. Фрост возвышался над викаром, который сейчас будто сдулся и скукожился, стал в два раза меньше. Знаю, как Фро умеет уничтожать одним только взглядом. Думаю, теперь Вик не задержится в академии. Но получит по заслугам. Сам виноват. «Ты еще сама попросишь меня о поцелуе, Кора!» — крикнул Вик, догадавшись, что я смотрю на него. «Вот ведь глупый, несуразный, упертый болван. Его ничто не исправит». Ран выругался едва различимо и не стал больше задерживаться. Я спрятала лицо, прижалась к нему. Мне никого не хотелось сейчас видеть. Сквозь зажмуренные веки пробился яркий свет. Зачем выключили музыку? Я слышу все эти сочувственные вздохи и оханьи. Я не хочу, не смотрите, оставьте меня все в покое. Коржик. Это Вита. Плачет. Не смей реветь, Вита, я теперь еще и за тебя должна переживать. С ней все хорошо. Ничего страшного, сказал Ран преувеличенно бодрым голосом. Свет, тень. Свет, тень. Мы спускаемся по лестнице. Звуки шагов гулко взлетают под потолок. Вот мы в классе. Ран тихонько усадил меня на стол. Так удобнее. Все скамейки завалены одеждой, свободного места не найти. Меня укутала тишина. Так хорошо. Наверное, надо что-то сказать, но сил нет. Корюшка. Он осторожно взял меня за плечи, случайно коснувшись ссадин на коже. Я вздрогнула. Ран заглянул мне за спину и тут же со свистом втянул воздух сквозь сомкнутые зубы, словно обжегся. Увидел мои стертые лопатки. Надо было все же утопить, гаденыша. Он тихо-тихо дотронулся прохладной рукой до моей спины. Так хорошо от этой прохлады. Очень больно. Я позже принесу мазь. Кора, не молчи, он... Он что-то успел? Ран запнулся, прежде чем произнести это. Я поняла, что ему страшно услышать ответ. «Если бы ты знал, сколько на моем платье тесемочек и завязок, не пробиться!» Неуклюже пошутила я, пытаясь улыбнуться и немного разрядить обстановку. Он меня только напугал, и все. «Как ты понял, где я?» «Я смотрел, как ты танцуешь. Такая хорошенькая в этом малом платье. Словно огонек свечи на ветру. А потом вдруг потерял тебя из виду. Вику я не доверял с того самого дня. Но даже представить не мог, что он зайдет так далеко. Единственное место, куда можно выскользнуть быстро и незаметно, — балконы. Поэтому я проверил их все. Немного не успел, прости, корюшка». «Ты успел как раз вовремя, Ран!» Он стоял так близко, что я не выдержала, обняла его. Он тоже обнял в ответ и поцеловал в макушку. Испугалась моя рыбка. «Ран, как хорошо, что ты есть у меня. Такой сильный, такой замечательный. Лучше всех братьев и сестер вместе взятых. Никто мне не нужен, кроме тебя. Кстати, о братьях и сестрах. Сейчас они утрясут все наверху, разберутся с Виком и явятся сюда. Прощай, тишина и спокойствие. Сестры начнут спрашивать, не спровоцировала ли я его сама, может, слишком много вольности себе позволяла. А братья просто отругают. И хоть бы кто подумал о моих чувствах. Разговоры будут вестись только о чести семьи и о том, что ни одна тень не должна упасть на имя Флогис, а их сестра мало того, что бездарна, и уже одним этим пятнает великую фамилию, так теперь еще оказалась замешана в некрасивой истории. Видно, судьба у меня такая — рушить все устои. Я так ясно представила себе этот разговор, что скривилась как от боли. Нет, не хочу, я не выдержу этого сегодня. Ран, пожалуйста, отведи меня домой. Твоя семья придет с минуты на минуту. Не хочу никого видеть!» — почти крикнула я. «Хорошо», — мягко сказал он. Он отыскал в ворохе вещей мою мантию, осторожно накинул мне на плечи, стараясь не задеть содранной кожи. Легко подхватил за талию, опуская со стола на пол. Подставил руку. «Держись». Мы стали медленно спускаться по широкой безлюдной лестнице. Бал наверху продолжился. Музыка волнами лилась следом за нами, становясь все тише и тише с каждым лестничным пролетом. Мне стало горько. Праздник безнадежно испорчен. Мой первый бал в академии. Теперь, вспоминая этот день, я буду думать только о содранных лопатках и липких руках Вика, сжимающих мои запястья. Ран заметил, что я с трудом сдерживаю слезы. «Корюшка, я так хотела потанцевать с тобой, а теперь вот...» «Так не реветь. Главное, я жива и здорова. Даже стыдно переживать из-за таких мелочей». И все-таки было ужасно обидно. Ран улыбнулся, пытаясь меня подбодрить, потом наклонил голову и протянул руку, как это принято по этикету. «Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами вальс», произнес он традиционную формулу приглашения. Мы стояли на площадке между вторым и первым этажами, достаточно широкой и просторной для танца. Как раз зазвучали первые звуки музыки. Отказаться было невозможно, да я и не хотела. Он взял меня за руку, другой обвил талию, а я положила ладонь ему на плечо, закрыла глаза. Неважно, где мы. Главное, что вдвоем. Шаг, шаг, поворот. Он не отпустит меня, не даст оступиться. Я доверяю тебе этот танец, Ран. Я доверила бы тебе даже свою жизнь. Последние такты стихли, а Ран все не отпускал моей руки. Мы стояли в тишине так близко к друг другу, что я чувствовала, как поднимается от дыхания его грудная клетка. Но вот его рука соскользнула с моей талии. «Благодарю за танец», — сказал он тихо. Я слегка присела, опираясь на его руку. «Спасибо тебе», — добавила я, уже совершенно не соблюдая этикет. «Отличный был вальс». Ран проводил меня домой, потом сбегал за мазью, той самой, что так быстро излечила меня от ожогов. Подумать только, который раз я уже пострадала по вине Вика, и зачем я столько терпела? Ран не отсутствовало 10 минут, а я уже вся извелась. Боялась, что в это время братья опомнятся и отправятся меня искать, но они, видно, были слишком заняты разборками с Виком. И Брида с Гретой тоже не шли почему-то. Ран намазал мне спину, осторожно касаясь пальцами содранной кожи. «Больно?» «Не-а», — ответила я, храбрясь. «Ерунда». Прохладная мазь отлично помогла, кожа сразу перестала саднить. Зато теперь глаза стали сами собой закрываться, хотя было еще не поздно. Думаю, я переволновалась. «Спать хочу ужасно», — пожаловалась я. «Сейчас придут сестры, помогут переодеться. Наверное, они уже разыскивают тебя». «Ага, помогут. Что-то мне подсказывало, что сочувствия я от них не дождусь. Теперь в течение недели вся Академия только и станет говорить, что о происшествии на балу, и фамилия Флогис будет у всех на устах. Опять. Ран, давай лучше ты мне поможешь. Я завтра с ними поговорю. Не хочу. Просто не могу никого видеть». «Я? Кора...» Ран явно был растерян. «Это платье. Ты сама говоришь, там миллион тесемочек. Мне нужно их развязать?» «Да. Звучало такое предложение немного странно. Ты ведь зажмуришься, — уверенно сказала я. Я сама не дотянусь». «Ох, корюшка, Фрост снимет мне голову. Ну ладно, я понимаю, как ты устала». Я повернулась к нему спиной и секунду спустя почувствовала, как его пальцы на ощупь находят шнуровку. «Не подглядываешь?» «Я ведь обещал». «Да, извини». У Рана, чувствуется, совсем не было опыта в таких делах. Он что-то бормотал под нос и поначалу не столько ослаблял, сколько затягивал завязки. Когда его руки случайно касались моей обнаженной кожи, сердце летело в пропасть. Я спрашивала себя, так ли уж мне была нужна его помощь в этом деле? Не пытаюсь ли я обмануть саму себя? Не придумываю ли повод, чтобы он подольше оставался со мной? Ран поверил всему, что я говорила, тому, что я устала и не хочу видеть сестер. И это было правдой, клянусь светлыми богами. Но все же совсем чуть-чуть я лукавила. Чего я добивалась сейчас, попросив его об этой услуге? чтобы он, не сдержав обещания, открыл глаза? А может, я хотела услышать, как прервется его дыхание, когда он ощутит под пальцами тепло моего тела? Я не знаю. «Как вы, девушки, справляетесь со всеми этими тесемочками?» — сосредоточенно говорил он, честно пытаясь помочь. Дыхание его не сбивалось, а пальцы не дрожали. Подозреваю, Ран даже подумать не мог, какая буря чувств бушует сейчас в моей груди. И вот, наконец, платье упало к моим ногам, а шнуровка на корсете была распущена достаточно, чтобы я могла его стянуть. «Готово!» — радостно сообщил мой друг, явно довольный тем, что справился. «Ты ложись. Я дождусь твоих братьев и попрошу перенести разговор на завтра». «Ага». Это короткое слово — все, что я могла сейчас произнести. «Светлые боги! Что я творю?» Уснула я, правда, быстро. Просто провалилась в сон. Очнулась от гула голосов за дверью и мгновенно подобралась, села на кровати, узнав голос Фроста. Брат злился. «Ран, отойди от двери!» «Фро, она устала, поговоришь с ней завтра. Я буду говорить со своей сестрой тогда, когда мне это нужно». За дверью послышался шум. Скорее всего, Фрост пытался оттеснить Рана от входа, а тот молча сопротивлялся. «Ран, не упрямься, мы ее семья», — голос Бриды. «Значит, сестры тоже пришли». Я себя чувствовала так, словно за дверью находятся не близкие мне люди, а... Нет, не хочу думать про них, как про бестий. Но становилось страшно от мысли, что они сейчас зайдут ко мне в комнату. «Не пускай их, Ран, пожалуйста!» «Ран, ты нормальный вообще?» «Это Димир. Отойди!» «Нет. А ты?» «Димир, я считал тебя лучшим другом. А теперь, как понимаю, из лучших друзей я смещен. Теперь мелкая заняла мое место». «Ты совсем затравил девчонку. За что? Кора не похожа ни на кого из вас. Она чудесная, милая, нежная!» Издевательски закончил за него Димир. «Легко быть таким добрым и славным парнем, когда не растешь с этим вечным несмываемым пятном. В твоей семье нет пустышек, ты не знаешь, что это такое. Когда эти разговоры за спиной вечные, даже слуги позволяют себе...» Он передразнил кого-то, растягивая слова и чуть картавя. «Да-да, есть в них какая-то чагоботочина. Не пгосто же им послано это наказание? Или скрывают что-то ото всех? Тфу!» «Димир, не стоит!» — прервал его Фрост. «Рану не понять. Он, может, догадался бы, что мы чувствуем, родись огневиком, но он водник. У них в крови защищать и оберегать. Вы на разных языках говорите сейчас». «В крови? Защищать и оберегать? Вот оно что! А у огневиков? Что же тогда в крови? Мне тоже не понять. Я ведь пустышка». «Давайте все успокоимся», — примирительно сказала Грета. «Я тоже считаю, что Кору сегодня трогать не нужно. Спокойно поговорим завтра. Нет никакой срочности, согласны?» «Да», — помолчав, ответила Брида. «Ой, мне безразлично уже». Ничего другого от Димира я и не ожидала. «Мы всего лишь хотели сказать, что Викара выгнали из Академии». «Вот оно что! Больше мне некого бояться. Какое облегчение!» «Ладно», — нехотя произнес Фрост, который тоже успел остыть к этому моменту. Я откинулась на подушке, чувствуя, как отпускает напряжение. Странный день, в котором столько всего переплелось, и радостного, и страшного, и волнующего, остался позади.